Глава 36. Читающие. Примечание. Описание картины «Читающие мужчины». Конец примечания. Да не обманет вас длинная патриаршья борода и выстриженная макушка. Если это монах, то приобщен он к бесовскому ордену, а страница, которую читает, вырвана не из бревиария, а из книги заклинаний и таинств. Ни одна месса не была выслушана с таким усердием, как эти слова. Черные, вязкие и прилипчивые, будто смола, вызывающие тревогу и неприятный осадок. Но до чего жадно они их ловят. Глаза полуприкрыты, губы под усами подергиваются, раскрасневшиеся уши пульсируют, дрожь пробегает под вспотевшей рубахой. Это внутренний круг тех, кто своей кровью дал зарок молчать и был посвящен в таинство. Их широкие плечи прячут от толпы и саму страницу, и начертанные на ней знаки. Те же, что стоят дальше и видят лишь последствия чтения. Длинные витые рога, вырастающие с черепа мага в белом облачении, и проявление мощи, видимый знак того, что под облачением сим притаилась нечистая сила, а доступ к ней имеют лишь немногие. Те, что делятся своей мощью с присутствующими, становятся слабыми, ибо их крученные рога за версту изобличают в них чернокнижников. Но на помощь приходит живописец. Он, даже если и не принадлежит к тайному братству, не собирается выдавать их тайну. Раз-два изобеливает могучие рога, покрывает их бурой тенью, а там, где вырастали они прямо из шишковатого черепа, дописывает бородача, возносящего в немой молитве к небу свои очи. Кто теперь догадается?